«Я знал, что ты не сможешь этого сделать», — сказал Шакбласт, забирая посох. «Твое время истекло, Прайм. Ты повернулся спиной к Кибертрону. Теперь ты будешь смотреть, как умирают Земля и Юникрон», — крикнул Шакбласт, прежде чем улететь. «Нет», — крикнул Шон, прежде чем рыцари-хранители вышли из корабля и бросились на Оптимуса, атакующего его. «Назад», — крикнул Руссо, отталкивая Шона. «Ты предал своих соплеменников», — сказал один из рыцарей. «Оптимус, вставай», — крикнул Шон. «Ты выбрал не ту сторону», — сказал один из рыцарей. «Рыцари-хранители собираются убить меня», — сказал Оптимус. «Квинтесса — великая обманщица», — крикнул один из рыцарей. «Суд — это смерть», — один из рыцарей заорал, собираясь ударить Оптимуса мечом. Но Шон побежал к ним, и талисман вокруг его руки перешел в его руку, и Шон взмахнул предметом, который он сделал в его руке, показывая, что это легендарный Экскалибур, и воткнул меч рыцаря, останавливая его от убийства Оптимуса. Это, в свою очередь, потрясло рыцарей, увидевших меч Артура снова через 1600 лет. Шон и сам удивился, увидев оружие. «Сеглас с Нетондой», — сказал первый рыцарь. «Сеглас с Нетондой», — сказал второй рыцарь. «Сеглас с Нетондой», — воскликнули остальные рыцари, вставая. «Вау, за 10 лет все действительно изменилось», — сказал Руссо. «О, ты даже не представляешь», — сказал Шон. «Шон, я подвел тебя. Я обрекла Землю на гибель. Земля Юникрон, первый мир во Вселенной, который люди, позвольте мне назвать его домом», — сказал Оптимус с сожалением. «Ты совершил ошибку, Оптимус. У нас у всех есть», — сказал Шон, глядя на Руссо, который кивнул. «Это то, что делает нас всех живыми существами. Даже ты можешь все исправить. Мы все еще верим в тебя. Я все еще верю в тебя. Это все, что имеет значение», — сказал Шон, заставляя его встать. «Мой брат, я никогда больше не предам тебя. Я Оптимус Прайм. Чтобы спасти Землю и Юникрон, мы должны отправиться на Кибертрон и уничтожить Квинтессу», — сказал Оптимус, прежде чем Годзилла с ревом вылетел из океана. «Похоже, у нас есть подкрепление», — сказал Шон. «Вот почему я так думаю», — спросил Руссо. «Годзилла, я знаю, что была также потрясена, узнав, что он был настоящим», — сказал Шон. Позже Шон послал сигнал всем своим союзникам, передавая координаты последней битвы. «Этого достаточно?» — спросил Эрик. «Надеюсь, что так, не могу связаться с Таркином и его флотом. Квинтесса, должно быть, блокирует все сигналы, которые мы можем использовать», — сказал Шон. «Как только она будет уничтожена, мы сможем сосредоточиться на том, чтобы отозвать остальных», — сказал Т'Challa, когда они сели в частный пеликан. Еще одна хорошая вещь заключалась в том, что все люди Лютера отвернулись от него, так как он полностью игнорировал ситуацию и требовал, чтобы Шона взяли в плен, но они отказались. «Удивлен, что ты набросилась на него», — сказал Шон Сантосу. «В основном я просто выполнял приказы из страха». «Уже нет», — сказал Сантос. «Мы также знаем, где находятся твои друзья», — сказал Сантос. «И мы тоже». Шури взломала флешку. «Кроме того, я нашел несколько довольно интересных вещей, о которых вы захотите услышать», — сказал Эрик. «Позже. А сейчас нам нужно кое-что сделать», — сказал Шон. «Может, сначала возьмем большие пушки?» — спросил Сантос. «У нас нет времени», — сказал Шон, когда показалась камера зажигания. С ним сотни солдат со всего мира. Большинство из них были из Ваканды. Тем временем на земле Эдмонд был в Стоунхендже, где находился Шакбласт и его оставшиеся войска. «Для нашего мира я активирую этот портал», — триумфально воскликнул Шакбласт, прежде чем трость, которую держал Эдмонд, превратилась в пистолет и выстрелила в него. Затем, не прошло и 2 секунд, как земля задрожала, и Шакбласт посмотрел и ахнул от настоящего испуга, впервые в своей жизни увидев стражей этого мира, движущихся к нему с Годзиллой во главе, которые ревели на Шакбласта и его людей. «Нет, это невозможно», — крикнул Шакбласт, прежде чем взглянуть на Эдмонда. «Ты жалкий человек», — Шакбласт закричал, прежде чем выстрелить в него, и убил его. «Черт возьми», — крикнул Шон еще до того, как они приземлились, увидев прибывающих солдат. «Командир», — сказал Сэндмин, подходя к нему. «Чертовски рад тебя видеть, Дрема», — сказал Шон. «Привет, песочный человек», — сказал Руссо, привлекая его внимание. «Руссо, я думал, ты умер», — сказал Дрема. «Я объясню позже. Автоботы, десептиконы и рыцари, это не может быть и не будет концом. Чтобы спасти Землю и ее народ, мы собираемся украсть посох Квинтессы. Только ты, Мерси, можешь забрать его обратно. Я проведу вас в ее комнату. И когда рассказ о веках будет запечатлен в космосе, пусть они существуют еще долго после того, как мы узнаем об этом, что это был наш звездный час, сказал Оптимус, прежде чем они с Мегатроном взлетели в воздух. Хорошая речь, сказал Турок перед тем, как последний крейсер Шона, у которого еще оставалось топливо, полетел к ним. Пошли отсюда, сказал Шон, когда они все поднялись на борт крейсера. Довольно скоро они подошли к камере зажигания. Это место выглядит сильно укрепленным, сказал Руссо. У меня есть идея, сказал Шон, активируя двигатели, чтобы атаковать камеру. Неужели ты это серьезно? Сказал Лакоя. Я знаю, что делаю, сказал Шон, когда они открыли сильный огонь из пушек внизу, прежде чем врезаться прямо перед входом в камеру зажигания. Всем атаковать! Оптимус крикнул, чтобы все на крейсере бросились наружу с намерением убить Квинтессу. «Ты!» — крикнула Квинтесса, свирепо глядя на Шона, прежде чем броситься на него. «Ошибка Юникрона!» — крикнул Шон, прыгая на нее, прежде чем ударить по лицу, заставив зарычать. «Юникрон сейчас слаб, защищая свое так называемое драгоценное творение. Вы никчемные люди!» — закричала Квинтесса, прежде чем схватить его за горло и начать душить. «Шон!» — завопил Оптимус, пытаясь броситься на помощь, но Шакбласт преградил ему путь. «Не в этот раз, Оптимус, он умрет сегодня!» — крикнул Шакбласт, взрывая его. «Первый Юникрон, потом генерал, а теперь ты. Жаль, что те, у кого есть власть, умирают так легко, иначе я мог бы сейчас испытывать чувство удовлетворения», — сказала Квинтесса. «Вставьте прикосновение от Стена Буша». Ожерелье генерала на шее Шона засветилось, прежде чем он оттолкнул ее и взял в руки. «Встань, легионер», — произнес голос генерала. «Главный», — сказал Шон, прежде чем его облачили в доспехи предтечи. «Представьте себе экспериментальную броню джедая из видеоигры Force Unleashed 2». «Нет», — Квинтесса закричала, прежде чем привязать его, чтобы взорвать, но они просто отскочили, прежде чем выбить ожерелье из его рук. «Это конец пути, Квинтесса», — крикнул Шон, бросаясь на нее, прежде чем сунуть кулак внутрь, прежде чем разорвать ее пополам. «А-а-а», — закричала Квинтесса, когда ее уничтожили. Затем Шон снова схватил ожерелье и поднял его в воздух. «А теперь освети наш самый темный час», — сказал Шон, когда комната наполнилась светом. Снаружи Кибертрон начал исцелять себя другим способом. «Т'Чалла, Эрик!» – завопил Оптимус. «Оптимус, что происходит?» – крикнул Т'Чалла. «Нет времени отвечать на этот вопрос. Давай выбираться отсюда!» – крикнул Оптимус, когда комната начала меняться, и они начали выбегать. «Но, смотрите!» – крикнула Сара, указывая на Шона в его новых доспехах без шлема, который бросился к ним. «Автоботы, десептиконы, трансформируйся и выкатывайся!» Шон сказал, чтобы Оптимус трансформировался, когда он и его сестры сядут. «Я знал, что у тебя больше возможностей, мой друг», — сказал Т'Чалла, садясь в Мегатрон, в то время как другие садились в другие, прежде чем выйти из камеры и вернуться на планету. Кибертрон начал исцелять себя с невероятной скоростью, прежде чем позади него открылся портал и исчез туда, откуда он появился в последний раз. «Кибертрон полностью исцелен», — сказал Мегатрон. Шон взял ожерелье, принадлежащее генералу, и ухмыльнулся. «Может быть, мне действительно пора начать руководить», — сказал Шон. Позже, Лютер вместе с бывшими лидерами мира лгал о том, как он спас мир от полного уничтожения. «Теперь я верю, что вы все начнете смотреть на вещи по-моему», — сказал Лютер, прежде чем двери были выбиты, и Шон в своих доспехах вместе со всеми героями вселенной ворвался, заставляя его глаза расширяться. «Это самая большая ложь, которую я когда-либо слышал. Никто не поверит в эту чушь», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Особенно после того, как люди увидят это», — сказал Шон, показывая на мониторах информацию об истинных планах Ликса. «Что это такое?» — спросил лидер Китая, не веря своим глазам. Лютер вовсе не строил собственное правительство. Он пытался продать его режиму, чтобы заработать с ними высокое место. Соглашения были лишь еще одним прикрытием для его истинных планов, сказал Шон, получая возмущение от людей. «Интересная история, мой друг, но это не имеет значения. Я полностью контролирую мир и все его фонды и ресурсы», гордо сказал Лютер. «Больше нет, я просто перевел все средства и ресурсы обратно законным людям», сказал Шон, заставляя свои глаза расшириться, в то время как все выглядели облегченными. «Ах ты маленький, ты опять все испортил. Вы все эти уроды в масках, чтобы боялись показывать свои настоящие лица», — в ярости воскликнул Лютер. «Ты совершенно права», — сказал Шон, снимая шлем и открывая лицо. «Ну, это понятно», — сказал Лютер, прежде чем вспышка последовала его примеру, представившись Барри Аллином. Бэтмен сделал то же самое, показав себя Брюсом Уэйном. Вскоре все, кто был в маске, раскрыли свою истинную сущность, шокировав людей вместе со всеми, кто смотрел новости. Время масок и тайных личин прошло. Теперь начинается новый век, эпоха Легиона. Новое правительство, состоящее из каждого мира и страны во Вселенной. Покончить с хаосом раз и навсегда, сказал Шон, прежде чем Руссо и Фрэнк схватили Лютера. «Ну, играл моего старого друга. Ну, сыграли», сказал Лютер, уводя меня в самую маленькую камеру. Люди во всем мире и во Вселенной приветствовали эту великую победу. «Позже, ай», сказал Шон, наблюдая, как младший сделал первые шаги к нему и Диане, прежде чем Шон поднял его. «Мама, папа», сказал Джуниор. «О, я такая глейд, что после этого вернулась домой», сказал Шон, заставив Диану улыбнуться, прежде чем поцеловать его. «Я тоже». «Значит, Легион, да?» — удивленно спросила Диана, заставив его усмехнуться. «Я подумал, что генерал, назвав меня легионером, захочет, чтобы я назвал это новое правительство легионом». Теперь Лютер сидит в маленькой камере, а Трэвис в новом Аркхеме, где Брюс может присматривать за ним. Шон сказал, что отдает младшего матери. «А как насчет Хагера?» — спросила Диана. «О, я только что понизил его до генерала с двумя звездами, поскольку он также был пешкой в плане Лютера. После этого он сильно разозлился», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «И все же у нас много работы, восстановить порядок», — сказал Шон, глядя наружу, где его Индоминус ревел в воздухе. Глава 83. Год дракона. Прошло уже 3 недели с тех пор, как началось правление Легиона, и всего за несколько дней Легион восстановил порядок на Земле, как и во всей остальной Вселенной. Шон занял место на каминной полке ответственного вождя, как того хотел бы его предок-генерал. Руссо сказал Шону, что причина, по которой он был жив и бодрствовал, заключалась в том, что Лютер использовал новый препарат, чтобы привести его в состояние, похожее на смерть, чтобы переместить его тело из больницы и поместить почти идентичный внешний вид на его место. Лютер предложил ему шанс отомстить, но Руссо, увидев свою ошибку, использовал его, чтобы загладить свою вину 10 лет назад. За последние 3 недели произошли и другие события. Атлантида, наконец, была снова вытеснена на поверхность Юникроном, который хорошо подходил людям, имея возможность снова видеть Солнце каждый день. Новый массив Земли был создан как Шоном, так и Юникроном, причем первый обладал всеми оставшимися дарами, оставленными генералом. Земля была размером с Австралию и служила новым домом для радиоактивных первобытных людей. Это, в свою очередь, снова объединило всех первородных через миллионы лет. Наконец Шон нашел элитный отряд смерти, о котором ему рассказывал Баки. Лютер держал их в анабиозе, пока не научился управлять ими. Шон нашел способ вернуть им рассудок и предложил место в Легионе, используя спартанскую броню, чтобы увеличить свои навыки и способности. Шон называл их «голубой командой». Отхало 5 человек. Мастер-шеф и его люди наконец-то попали в историю. Были также и другие изменения, такие как создание большого флота для Земли на случай, если режим когда-либо вернется на Землю. Наконец-то все снова стало мирным после 3 недель хаоса под властью Лютера. Однако сейчас происходило что-то серьезное. Драконы мира духов отложили яйца. Это будет первый раз, когда новая эра драконов родится за 1000 лет. Поэтому, естественно, Шон и еще несколько человек пришли в мир духов, чтобы присматривать за ними. Прямо сейчас Шон, его сестры вместе с недавно усыновленной Изабеллой, Гра, Райдином, Баракой и Хантером, прибывшими из Авалора, спали в мире драконов, наблюдая за яйцами в течение ночи, прежде чем из земли появилось небольшое количество отверстий, и женщина с загорелой кожей, черными волосами и карими глазами появилась на земле с черными отметинами на ее теле. Анксу Намун из народа мумий. Она и группа странных существ с рогами на носах вышли из-под земли и начали собирать яйца, пока не осталось только одно. Она взяла яйцо и вернулась в свою нору, но случайно наступила Хантеру на хвост. «А-а-а-а!» Хантер завопил от боли, разбудив всех. «Какого хрена?» — спросил Шон, прежде чем увидел женщину с яйцом. «Эй, — крикнул Шон, когда она нырнула в яму, Агара попытался спуститься, но был слишком велик. Между тем, женщина принесла яйцо, которое у нее было, женщине, известной как колдунья. «Нам удалось захватить яйца, все до единого», — сказала женщина. «Отличный, может быть, вы все-таки чего-то добьетесь, а теперь иди охраняй туннели, чтобы никто не смог пройти». Колдунья сказала, чтобы она уходила, не видя феи за окном. Снова в мире драконов. Барака безуспешно пытался вытащить Гара из ямы, но тут фея вернулась и подошла к Райдену. «А где же яйца?» – спросил Райден. «Дыры появились с другой стороны мира драконов. Мы нашли несколько яиц, но они были слишком тяжелы, чтобы нести их обратно», – сказала фея. «На другой конец света?» – спросила Сара. «Затерянный мир», – сказал Райден, прежде чем вздохнуть. «Шон, тебе и твоим сестрам придется уйти. Никто другой не может пролезть в эти дыры», — сказал Райден. «Да ладно тебе, пошли», — сказал Хантер, спрыгивая в яму. К несчастью, он застрял точно так же, как Гара, и изо всех сил пытался выбраться, заставляя Кван-Чи трясти головой, прежде чем топнуть его по голове, отправляя внутрь. «Найди яйца и принеси их обратно», — сказал Райден. «Не проблема», — сказал Шон, прежде чем превратиться в чистую энергию и спуститься в дыру вместе со своими сестрами минус Изабелла. Начинается новое приключение. Девушки приземлились на землю, глядя на мир драконов, который был покинут в течение тысяч лет. Шон и Хантер уже пошли вперед, чтобы найти яйца. «Отпускать», — сказала Сара, прежде чем радуга начала двигаться к ним, прежде чем приземлиться, показывая женщину из прошлого. «О, замечательно», — сказала Сара. «Так это вы отвечаете за спасение яиц?» «Да, на земле, должно быть, мало героев после того трюка, который проделал этот лысый парень. Слушай, просто иди домой, яйца теперь принадлежат нам, понял? Я даю вам троим одно предупреждение. Забери эту кошечку и мускулистую голову обратно на землю, пока тебя не ранили», — сказала женщина, прежде чем исчезнуть. «Придурок», — сказал Ньют. «Игнорировать ее», — сказала Сара. Довольно скоро они нашли все драгоценные камни и несколько яиц. Шон и Хантер уже нашли парочку по пути. Однако, несмотря на это, они столкнулись с нежеланным гостем. «Привет, девочки», — сказал денежный мешок, отчего глаза Дон раздраженно дернулись. «О, замечательно, что ты здесь делаешь?» — спросила Сара. «О, ничего особенного. Дела в Авалоре шли медленно с тех пор, как вы трое уничтожили Рипта. И вот прекрасная волшебница предложила мне работу. Например, охранять эту кенгуру Шилию», — сказал денежный мешок, показывая кенгуру в клетке. «Почему она в клетке?» — спросил Ньют. «О, она причинила немного неприятностей колдунье и заплатила мне, чтобы я держал ее в заперти. Конечно, меня всегда можно было убедить сказать, что я случайно отпустил ее, скажем, за небольшую плату», — сказал денежный мешок, заставляя зарычать Дон. «Сколько же?» — спросила Сара. 300 драгоценных камней», — сказал денежный мешок, прежде чем она передала ему камни. «Приятно снова иметь с вами дело, девочки». Мешков с деньгами сказал, что отпустит ее. «Надеюсь, ты оценишь ту услугу, которую я оказываю, выпуская тебя», — сказал Мешков с деньгами. «Это было очень мило с твоей стороны, приятель. Никаких обид, а?» — спросила Шиле, протягивая руку. «Ладно, я просто делаю свою работу». Денежный мешок сказал, что собирается пожать ей руку только для того, чтобы она сильно пнула его. «А-а!» — закричал Мешков с деньгами, прежде чем врезаться в холодную стену. «Ой!» — сказала Дон, хотя ее это очень позабавило. «Тогда я думаю, что вы люди», — сказала Шейла. «Да, зовут Сара. Это мои сестры Дон и Ньют. Мы здесь, чтобы вернуть украденные драконьи яйца», — сказала Сара. «Никогда раньше не видел драконов. Раньше они правили всем этим миром, ты же знаешь», — сказала Шейла. «Подожди, здесь раньше жили драконы?» — спросила Дон. «Ты не знал. Они сказали, что это было больше тысячи лет назад, и вдруг они просто исчезли», — сказала Шейла. «Что значит просто исчез?» — растерянно спросила Сара. «Вот так просто. И самое странное, что после того, как они ушли, вся магия осталась с ними. Я имею в виду, они говорили, что магия есть в каждом углу. Летающие овцы, мечтающие о камнях, как вы это называете. Но когда они ушли, все это просто высохло», — спросила Шейла, когда Шон подошел к ним. «Так вот почему некоторые порталы не работают», — сказал Шон. «Что значит не работает?» — спросила Дон. «Я имею в виду, что некоторые порталы буквально не работают. Я думаю, что это имеет больше смысла, чем почему. Райден говорил, что драконы творят магию в каждом углу. Без них здесь магия иссякает, сказал Шон. Да, они исчезают один за другим. Слушай, мне нужно вернуться домой и сделать кое-какие ремонтные работы. Если я найду яйца, то принесу их тебе, сказала Шейла. Весьма признателен, сказал Шон, когда она прошла через портал. Думаю, это объясняет, почему яйца были украдены с самого начала, сказала Сара. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, сестренка. Лучше всего тебе узнать это сейчас, Шон сказал перед уходом, чтобы найти еще яиц. Довольно скоро девушки прошли первый портал. Солнечная вилла, помните, вставьте музыку каждого уровня. Прибыв в первый мир, они увидели, что в нем есть римская тема. Да, хорошее место. Сара сказала, что до того, как они увидели атакующих существ, известных как ринаки, гигантские цыплята, недоверчиво переспросила Дон. Ок, не то, что я имел в виду, а что угодно, сказала Сара. Довольно скоро девочки сняли носорогов и нашли несколько яиц. Они также нашли место, где Шелия пригодилась, найдя яйцо на вершине башни, которая была слишком высока, чтобы они могли дотянуться даже со своими репульсорами. «А теперь что это?» – спросила Сара, когда они вошли в небольшой портал, прежде чем добраться до того, что выглядело как скейт-парк. «Пру!» – сказала Дон. «Эй!» – сказал Шон над ними. «Что это за место?» – спросил Ньют. «Думай об этом как арене для соперников. Я дам вам одну, девочки. Уберите всех надоедливых ящериц, и я дам вам яйцо, которое нашел», – сказал Шон. «О, это будет очень мило», — сказала Дон. Не прошло и минуты, как вся арена была очищена от назойливых ящериц. «Вот, держи», — сказал Шон, передавая им яйцо. «Я думаю, что это все яйца здесь», — сказала Сара. «Хорошо, тогда пошли», — сказал Шон. Вскоре они направились обратно и прошли через следующий портал, а Шон остался позади. «Облачные шпили. А где же облака?» — спросила Дон, не видя никого. «Можно подумать, что в мире под названием «Облачные шпили» есть облака», — сказала Дон. «Наверное, они отключили генератор. Мы просто должны снова включить их», — сказала Сара. «Активировать переключатели и снимать ринаков было легко, а также финансировать пару яиц по пути. Конечно, как и всякий раз, когда они натыкались на денежные мешки. Ну-ну, если это не мои любимые люди. Колдунья назначила меня ответственным за эти вопли. Однако, я полагаю, что мог бы посмотреть в другую сторону, если бы отвлекся на подсчет драгоценных камней», — сказал денежный мешок, заставляя зарычать Дон. «Сколько же?» — спросила Сара. «200 драгоценных камней», — сказали мешки с деньгами, прежде чем она их отдала. «Спасибо», — сказал денежный мешок, прежде чем активировать мехи. «Отпускать», — сказала Сара, когда они дошли до конца. Включив остальные мехи, победив оставшихся ринаков и найдя последние несколько яиц, Сара включила машину, и внезапно из нее выскочило яйцо. «О, так вот как они загораживали облака», — сказала Дон. Вскоре они вышли из портала и увидели, что их ждет Шон. «Отпускать, эти яйца только что открыли портал», — сказал Шон, когда они подошли к следующему порталу. Однако то, что они не заметили, было то, что их преследовали, пока Сара не остановилась и не посмотрела на деревья, и Шон споткнулся, заставляя кого-то смеяться, заставляя их смотреть на женщину из прошлого. «О, берегись, большой брат, это страшная женщина», — сказала Дон с притворным испугом, заставив его хихикнуть. «Я уже предупреждал, это место небезопасно для маленьких девочек и мускулистые головы», — сказала женщина, заставив Шона широко раскрыть глаза, чувствуя себя оскорбленным этим замечанием. «Спасибо, но я думаю, что мы сами о себе позаботимся», — сказала Сара. «Попробуй позаботиться об этом», — женщина закричала, взрывая их магией, от которой девочки увернулись, а Шон получил удар и упал на спину. «Ой», — сказал Шон, заставив девочек посмотреть на женщину, которая выглядела взволнованной и убежала до того, как рассвет ударил ее цепью по заднице, заставив ее взвизгнуть от удивления. «Ха, возвращайся, когда закончишь школу ведьм», — весело завопила Дон, когда Шон встал. «Скажи, это только я или она такая милая, когда злится?» — спросил Шон, заставив сестер покачать головами. «О, старший брат, ты безнадежен», — сказала Сара. «Что?» — растерянно переспросил Шон. После этого случая девочки отправились в расплавленный кратер. Расплавленный кратер. О, замечательно. Это должно было быть место, полное лавы, сказала Дон. Получить над ним, спросила Сара, когда они проезжали через этот район. Уничтожить врага здесь было легко, но раздражало то, что им приходилось постоянно осматривать свое окружение из-за лавы повсюду. Они нашли несколько яиц по пути, прежде чем снова встретили мешки с деньгами. Девочки, парочка воров проникла прямо через эту дверь с драконьими яйцами, сказали мешки с деньгами. Ну так открой дверь, сказала Дон. Я бы так и сделал, но мне заплатили за то, чтобы я держал его закрытым. Конечно, я мог бы им стать, попытался сказать денежный мешок. Сколько же? Спросила Сара. 300 драгоценных камней, сказал мешочек с деньгами, прежде чем она протянула ему камни. Приятно иметь дело с девушками, сказал денежный мешок, открывая дверь. Теперь, оказавшись внутри, они с легкостью справились с ворами после нескольких месяцев практики. Затем они должны были помочь местным жителям снова надеть головы и получить яйцо в награду. И вот, наконец, они отправились в последний мир. Берега из ракушек. Вау! Сказала Сара, увидев, что они под водой. Теперь это место было совершенно легким. Хотя враги, прячущиеся под снарядами, были довольно раздражающими, так как рассвет постоянно думал, что они были в безопасности. Шейла, конечно, пришла, чтобы помочь с разрушением крепости, которая оказалась легкой, и нашла два яйца в процессе. Ньют пришлось пройти через скоростной туннель, чтобы достать яйцо, что она и сделала с легкостью. А потом Саре пришлось сразиться с механической акулой, пилотируемой большим хулиганом Ринаком. Потом, в конце концов, они получили все и вернулись. «Эй!» – сказал Шон, привлекая их внимание. К их удивлению, он сделал большой баллон, чтобы они могли отправиться в соседнюю страну. «Ты был очень занят», — сказала Дон. «Моя специальность. Вы, девочки, отправляетесь на тот свет в этом. Я пойду своей дорогой», — сказал Шон, прежде чем они сели и улетели. «Между тем, слушай внимательно, глупая девчонка. Я только хочу спросить тебя еще раз, почему вы не избавились от этих людей?» — спросила колдунья. «Я пытался отпугнуть их, но эти люди ничего не боятся, особенно мускулистая голова», — сказала женщина. «Не бойся. Почему я тренировал тебя все эти годы? Используй немного магии», — сказала волшебница, протягивая ей книгу заклинаний. «Ладно, посмотрим здесь. Это должно сработать. Ты иди сюда», — женщина сказала, что один из наименее опасных ринаков приблизился к ней, прежде чем она произнесла заклинание, и он превратился в зеленого монстра. «Этого должно хватить», — удовлетворенно сказала колдунья. «Вернемся к девочкам». Девушки приземлились на большой каменный круг, окруженный лавой, и увидели там Шейлу. «Привет, девочки», — сказала Шейла. «Что это за штука?» — спросила Сара, увидев гигантского зеленого монстра. «Я узнал, что колдунья послала эту штуку, чтобы остановить тебя. Но на самом деле это не выглядит так уж сложно», — сказала Шейла. «Без шуток», — сказала Сара, указывая на монстра, когда Даун обвязала его ногу цепью и швырнула в лаву, заставив кричать от боли, прежде чем умереть. «А, так я зря сюда пришел, не беспокойтесь», — сказала Шелия. «Честно говоря, эта штука, вероятно, самый простой босс во всей игре, так зачем беспокоиться, если я прав, полуденный сад дома». После победы над монстром они прибыли в новый мир. Однако, как и прежде, появилась радуга и приземлилась рядом с ними, открывая женщину из прошлого. «Окей, значит, тебе удалось продержаться гораздо дольше, чем я ожидал, но ты понятия не имеешь, что ждет тебя в этом мире», — сказала женщина. «Мы имели дело и с гораздо худшими вещами», — сказал Ньют. «Например, что?» — спросила женщина, не веря ей. «Наст Норк и Рипта», — сказала Сара, заставив ее моргнуть. «О, замечательно, вы ведь дети Крюгера, не так ли?» — спросила женщина. «Бинго», — сказала Дон, ухмыляясь, как будто это было сделано. «Ну, это понятно», — сказала женщина, прежде чем исчезнуть. Довольно скоро они нашли все яйца и драгоценности, прежде чем наткнулись на мешки с деньгами. «Привет, девочки», — сказал Мешков с деньгами. «А что это за вооруженная птица?» — спросил Ньют, увидев птицу в клетке. «О, эта маленькая птичка причинила колдунье много хлопот. Я готов освободить его, при условии, что вы в состоянии оплатить его непогашенные штрафы», — сказал денежный мешок, заставляя зарю сиять. «Сколько же?» — спросила Сара. 700 драгоценных камней», — сказал Мешков с деньгами. 700, закричала Дон, не веря своим ушам. «Эй, он взорвал ее фабрику фейерверков», — сказал Мешков с деньгами. «Здесь», — сказала Сара, протягивая ему камни. «А, спасибо», — сказал денежный мешок, прежде чем отпереть клетку, и он вылетел и приземлился рядом с ними. «Птица Сарджент ждет приказаний», — сказал Берт, когда Шон подошел к ним. «Вольно, сержант», — сказал Шон. «Эй, а это что такое?» — спросила Дон, увидев ракетные установки у него на плечах. «Это новейшие военные ракетные установки», — сказал Берт. «И вы не хотели, чтобы они сбежали, потому что?» — спросила Сара, заставив его смутиться. «Потому что у меня было мало патронов, и я хотел сохранить их для этого», — сказал Берт, стреляя в мешки с деньгами, отчего Сара захихикала. «Скажите, откуда вы пришли? Я думал, что люди живут только на земле», — сказал Берт. «Да, но все меняются, и мы здесь, чтобы вернуть драконьи яйца, которые украла колдунья», — сказала Сара. «Я думал, драконы мертвы уже 1000 лет», — сказал Берт. «Я думаю, они просто хотели немного тишины и покоя», — сказала Дон. «Ну, если ты хочешь тишины и покоя, то лучше держись подальше от моего дома. Я думаю, что буду взрывать рынки еще несколько недель. Хороший день», — говорит птица Сарджент, пролетая через портал. «Интересно, что заставило драконов покинуть это место?» — спросила Сара. «Скоро мы это выясним», — сказал Шон. «Довольно скоро они вошли в первый портал здесь, ледяной пик. О боже, только не еще один холодный мир», — сказала Дон, уже дрожа. «Теперь сказать, что этот мир был раздражающим, было бы преуменьшением, и это правда. Лед был скользким, поэтому они постоянно падали. Потом снова появились мешки с деньгами, предлагая им билеты на какое-то шоу на коньках. «Сколько же?» — спросила Сара. 500 драгоценных камней», — сказал денежный мешок, когда она отдавала ему деньги. «Приятно иметь с вами дело, девочки», — сказал Мешков с деньгами. «Теперь, как только они вошли внутрь, они должны были удержать некоторых ринаков от нападения на танцовщицу льда во время ее выступления. Они сделали это и получили в награду еще одно яйцо. Затем они выследили парочку воров, как и раньше, сняли их и нашли 2 яйца. «Отлично, теперь мы можем идти», — спросила Дон. Вскоре они покинули этот мир и собирались отправиться в следующий, пока не обнаружили, что Шон с интересом наблюдает за женщиной, пытающейся произнести заклинание. «Ты что, подглядываешь за мной?» — весело спросила Дон, заставив его ухмыльнуться. «Пожалуйста», — сказал Шон, прежде чем она наложила заклинание на растение, которое дало обратный эффект, заставив ее отменить заклинание, которое заставило Шона усмехнуться. Затем она наложила еще одно заклинание на кролика, превратив его в большого монстра, и прыгнула рядом с ней. «О боже», — сказала Сара, — «мы должны ей помочь», — сказал Шон. «Ты что, издеваешься? Она чуть не выпила за тебя», — сказала Дон. «Она целилась в тебя, шприц», — сказал Шон, прежде чем чудовищный кролик съел ее, заставив взвизгнуть от удивления. Это стало последней каплей, когда Шон прыгнул внутрь и пнул монстра в живот, заставляя ее выйти. Затем она наложила заклинание на монстра, вернув его обратно к обычному кролику, который прыгнул на голову Шона. «Хаэм», — сказал Шон, с легкостью стряхивая его. «Спасибо», — сказала женщина. «Не проблема», — сказал Шон. «Хорошо, что наш брат был рядом», — сказала Дон. «Я сама могу о себе позаботиться», — сказала женщина. «Конечно, можешь», — сказал Ньют. «Хочешь, я тебе продемонстрирую?» Женщина попросила произнести заклинание только для того, чтобы бабочка появилась и заставила ее покраснеть из-за магии. «Как насчет того, чтобы дать вам толчок?» — сказал Доунс. «Ха, я разберусь с тобой позже», — женщина сказала, что убегает. «Эй, зачем тебе понадобилось ее отпугивать?» — спросил Шон, заставив их раздраженно вздохнуть. «О, старший брат», — сказала Сара. «Что?» — спросил Шон, совершенно сбитый с толку, прежде чем девушки прошли через следующий портал. «Жуткое болото. Не буду здесь лежать. Худший уровень когда-либо с этими дурацкими строками хайку или как вы их там называете». Теперь этот мир был действительно раздражающим не только потому, что это был другой болотный мир, но эти существа продолжали появляться из ниоткуда. Конечно, они сняли их, даже не попытавшись. Затем было несколько проблем, таких как помощь 2 идиотам, которые не могли видеть, где они собираются освободить 2 пойманных яйца, с которыми Шейла должна была помочь. Следующий был более управляемым и веселым. Убивая волшебника, который проснулся после того, как они зажгли все лампы снаружи, победить его было легко и весело. Потом, конечно, как всегда, мешки с деньгами появились у двери, которая не открывалась, пока они не заплатили ему и не сказали все это в кровавом хайку. Излишне говорить, что этот мир отстой, ни хрена себе. Как только все это закончилось, они отправились на тот свет, заколдованные башни. Теперь это место стало более веселым и забавным. Сейчас в центре мира стояла гигантская статуя колдуньи. «Поговорим об уродстве», — сказала Дон. «Да», — Сара сказала, что перед тем, как они зажгли несколько ракет вокруг и разрушили статую, внутри было яйцо. «Довольно странное место для яйца, тебе не кажется?» — спросил Ньют. «Не думаю, что это имеет значение», — сказала Сара, прежде чем заметить еще один портал, и как только они вошли внутрь, то обнаружили большую арену для катания на коньках. «Тпру», — сказала Дон. «Эй, девочки, сюда», — сказал Хантер, привлекая их внимание. «Вот ты где, где ты пропадал?» — спросила Сара. «Тестирование самого крутого конькобежного парка в истории конькобежных парков. Я дам вам, девочки, вызов. Потренируйтесь здесь и посмотрите, что может предложить это место, а потом я дам вам яйцо, которое нашел. И если ты сможешь обыграть меня в трюках, я дам тебе еще одно яйцо», — сказал Хантер. «Звучит забавно», — сказала Дон. «Излишне говорить, что девочки с легкостью выиграли оба яйца. Я не могу в это поверить. Что такого есть в семье Крюгеров, что делает их такими хорошими почти во всем?» — недоверчиво переспросил Хантер. «Чистая удача», — сказала Дон, ухмыляясь. «Теперь, когда они получили все яйца из этого мира, пришло время для последнего мира. Бамбуковая терраса. Теперь у этого места была хорошая тема, чтобы быть азиатским и все такое. Однако ринаки повсюду терроризировали местных жителей. Поэтому, естественно, девочки победили всех ринаков и нашли несколько яиц. Конечно, были и проблемы. Одной из таких задач было победить ринаков прежде, чем они смогут причинить какой-либо серьезный вред местным жителям. А потом погнался за еще одним синим вором. Вы знаете, что смешно. Кажется, я не припомню ни одного синего вора в гневе Рипта. Интересно, почему это было так? А потом, наконец, пробираются в храм, чтобы забрать еще одно яйцо. Это место было легким по сравнению с другими мирами в этой стране. И это правда. Наконец они вернулись к баллону и обнаружили, что Шон изобрел еще одно изобретение. Вау! Сара сказала, что видела, как он делает маленький вертолет. У меня было много свободного времени. Вы, девочки, пользуйтесь этим. Встретимся на следующей земле, сказал Шон, когда они ушли. Между тем, ты глупое отродье. Я сказал тебе выполнить одно простое задание, сказала колдунья своему ученику. Ты думаешь, этих парней легко победить? Мы говорим о семье Крюгеров. Вы знаете тех, кто управляет вселенной, сказала женщина. Я знаю, кто они. Это не значит, что девочки непобедимы, как их брат. Я сам об этом позабочусь, сказала колдунья. Эти яйца не стоят всех этих хлопот, сказала женщина. Без драконов наша магия исчезнет, как и твои шансы стать волшебницей. Колдунья закричала на нее, заставив отпрыгнуть назад. Ну так вот, колдунья сказала, что наложила свою магию на одного из своих приспешников, и он, к своему ужасу, превратился в гораздо большего ужасающего монстра по сравнению с предыдущим. Вы знаете, что в этом смешного? Вы почему-то не видите эту сцену в PS1. Вернемся к девочкам. Что за чертовщина? Дон сказала, что видела гигантское чудовище. Внезапно птица Сарджент приземлилась прямо рядом с ними. Мои инстинкты подсказывали мне, что колдунья попытается сделать что-то подобное. Мои ракетные установки бесполезны против этого зверя, но я могу бросить боеприпасы, сказал Берт. О господи, раздраженно сказала Сара. Сказать, что это чудовище было действительно трудно победить, было бы преуменьшением. В конце концов, у них не было выбора, кроме как использовать свои силы призрачного всадника, чтобы убить его. Но даже это оказалось непросто. Я не шучу. Я только что играл этого босса, и мне потребовалось 8 попыток, чтобы убить этого ублюдка. Когда выйдет ремастеризованная версия, я, блядь, осмелюсь сыграть на втором уровне босса и побить его до 8 жизней. Мой бог, сказала Дон, приземляясь на задницу. Давай выбираться отсюда, сказал Ньют, когда они покинули арену. Вскоре они приземлились в другом мире, и удивить женщину прибыла Ви Радуга. Послушайте, девочки, ты даже не представляешь, Какие у тебя неприятности? Колдунья готовит тебе ловушку. Просто возьми яйца, которые у тебя есть, и уходи. Я обещаю, что позабочусь обо всем остальном. Просто возьми своего друга и брата, раньше я не могу этого сказать. Просто уходи. Женщина закричала, прежде чем исчезнуть. Должно быть, она действительно беспокоится, если пришла предупредить нас лично, сказала Сара. Вскоре они осмотрели всю округу и нашли все драгоценные камни и яйца. Один из них находился в брюхе кита, который был одним из всех существ. «Привет, девочки», — сказал денежный мешок, когда они подошли к нему. «Пру», — сказала Дон, увидев огромного йети. «Хе-хе, теперь этот парень настоящий приз. Потребовалось более 2 дюжины ринаков, чтобы победить его, так что вы можете поверить, что его залог не будет чип», — сказал мешков с деньгами. «О боже, и сколько же?» — спросила Сара. 1000 драгоценных камней, — сказал денежный мешок, заставив Тритона и Дон широко раскрыть глаза от шока. «Что?» — крикнула Дон, прежде чем Сара протянула ему камни. «Хороший бизнес, как обычно, девочки», — сказал денежный мешок, выпуская его. «Ах, первый омолаживающий глоток свободы, со смирением 3 благородных людей», — сказал Бентли. «О, ничего особенного», — сказала Сара. «В конце концов, это я тебя выпустила». Денежный мешок сказал, что он ведет себя как Лютер. «Почему ты не хороший маленький?» — в ярости воскликнул Бентли. «А теперь подождите минутку», — сказал в тревоге мешков с деньгами, прежде чем закричать от боли, когда Бентли начал бить его дубинкой. «Может быть, еще один?» — спросил Бентли. «По крайней мере», — сказала Дон, прежде чем он ударил его о стену. «Пожалуйста, приходите, когда у вас будет время», — сказал Бентли перед уходом. «Да, я уже могу сказать, что он будет полезен», — сказала Сара, прежде чем они ушли под воду и вошли в первый портал. «Потерянный флот. Ладно, я уже ненавижу это место», — Дон сказала, что видела ринаков, одетых как призраки, и все такое прочее. Поначалу с врагами этих волков было немного сложно справиться, но довольно скоро девушкам удалось победить их и с легкостью найти несколько яиц. Конечно, существовали проблемы вроде использования подводной лодки для уничтожения подводных ринаков в кислотном озере, я понятия не имею, как работает Эвин. Потом они нашли Хантера и сняли банду ринаков на скейтбордах. Конечно, все это было легко. Однако как только они вернулись, что-то случилось. Шон работал над новым транспортом для девочек, когда заметил красную кнопку снаружи. «Хм», — сказал Шон, прежде чем нажать на нее, и люк открылся под ним. «А-а», — крикнул Шон, падая в клетку, а колдунья засмеялась. «Девочки, вы что-нибудь слышали?» — спросила Дон. «Нет», — сказала Сара перед тем, как они отправились на тот свет. «Застывшие алтари, фу, только не еще один холодный мир», — раздраженно завопила Дон. Теперь этот мир был действительно испорчен по одной конкретной причине. Очевидно, местные жители украли магию у волшебницы, чтобы оживить своих снеговиков. Однако это обернулось против них, и теперь они были злобными монстрами. Конечно, поскольку девушки обладали огненной силой, они легко справились с этой проблемой. Бентли приехал и помог с проблемой разбойного йети, который украл 2 драконьих яйца и с легкостью выиграл. Это часть этого уровня, вероятно, была моей любимой. Затем им снова пришлось заплатить денежными мешками, чтобы сыграть в уникальную игру в хоккей, используя кошек всех вещей. Эта часть также была одной из моих любимых. А потом пришло время возвращаться. Вскоре они отправились на тот свет. Зачарованный хребет. «О, феи», — сказала Дон, глядя на летающих фей. «Теперь этот мир, в отличие от других, по понятным причинам был полон магии. Я думал, что в здешних драконьих мирах не осталось магии», — спросил Ньют. «Может быть, со всеми яйцами, которые мы нашли, магия должна вернуться», — сказала Сара. «Хорошо, потому что если миры таковы, я хочу, чтобы так оно и оставалось», — сказала Дон. Довольно скоро они нашли все драконьи яйца и снова наткнулись на мешки с деньгами, требуя денег, чтобы использовать магию, чтобы снести мост. «Ты же знаешь, что в наши дни я собираюсь надрать ему задницу и вернуть свои деньги», — сказала Дон. «И здесь то же самое», — сказал Ньют. «Да», — сказала Сара, когда они ушли. Между тем, Шон терпеливо сидел в клетке, пока женщина не подошла к нему с яблоком в руке. «Я так и думал, что ты проголодаешься», — сказала женщина. «Спасибо», — сказал Шон, беря яблоко. «Кстати, у тебя есть имя?» — спросил Шон. «Анксунамун», — сказала Наксунамун. «Не возражаешь, если я буду звать тебя Намун?» «Звучит более мило», — сказал Шон, заставив ее покраснеть, но улыбнулся. «Конечно. Послушай, мне правда очень жаль, но вы не оставили нам другого выбора», — сказал Намун. «Ну и что нам оставалось делать? Оставить яйца и сообщить плохие новости нашим друзьям, которые рискуют своей жизнью каждый раз, когда Кайдзю выходит из пролома?» — спросил Шон. «Ты просто не понимаешь. Если мы не вернем драконов в наш мир, вся наша магия будет потеряна», — сказал Намун. «Подожди перемотку. Что значит вернуть их обратно?» — спросил Шон. «Здесь раньше жили драконы?» — спросил Шон. «Да, это был настоящий дом для драконов. Но давным-давно колдунья изгнала их на другой конец света из-за спора, о котором она не помнит. Чего она не понимала, так это того, что драконы были источником всей нашей магии», — сказал Намун. «Так почему бы не попросить их вернуться? Это не может быть так сложно», — спросил Шон. «Хотел бы я, чтобы все было так просто», — сказал Намун перед уходом. «А пока вернемся с девочками на тот свет. Фабрика фейерверков — реальное название уровня. Теперь этот мир был совершенно другим по сравнению с другими мирами. Полный ниндзя и искусственных драконов, сделанных из фейерверков. Излишне говорить, что этот мир был одновременно забавным и раздражающим для девочек. Ты же знаешь, кроме тех, кого мы знаем, я всегда ненавидел ниндзя», — сказала Дон. «Но почему?» — спросила Сара. «Потому что они всегда сливаются с тенями, чтобы быть совершенными», — сказала Дон, прежде чем они вернулись и нашли большую ракету. «Ну, следующее изобретение здесь, но где же он?» — спросила Сара. «Наверное, занят. Давайте пойдем», — сказал Ньют. «Между тем, вот и все, с меня хватит. Я собираюсь создать монстра, чтобы убить этих девушек и разбить всех драконов», — закричала колдунья, которой надоело вмешательство девочек. «А разве это не убьет драконов?» — спросил Намун. «Это не имеет значения, пока я еще могу собирать их крылья», — колдунья сказала, что шокирует ее. «Что, и все это время ты хотел, чтобы у них были крылья?» — недоверчиво завопил Намун. «Ну конечно, наглая девчонка, они нужны мне для заклинания, чтобы я мог жить вечно», — закричала колдунья. «Заклинание?» — спросил Намун. «А что, по-твоему, я буду делать со всеми этими драконами? Открыть зоопарк?» — спросила колдунья, заставив одного из своих приспешников рассмеяться. «Ты сказал, что достаточно держать их в нашем мире. Ты никогда не говорил, что должен их убить», — сказал Намун в гневе. «А мне и не нужно. Я просто не позволяю им так сильно извиваться», — сказала колдунья. «Твой ужас. Не могу поверить, что когда-то слушала тебя». Намун сказал, что уходит. «Глупое наглое отродье. Я разберусь с ней, как только прикончу этих маленьких сопляков. Так на чем же я остановился?» «Ах да», — сказала колдунья, прежде чем посмотреть на своего фаворита, который смеялся раньше, заставляя его нервничать. «И конечно же, ты, должно быть, шутишь», — закричала Дон в шоке, увидев гигантского летающего монстра, который был больше предыдущего босса. «По сравнению со вторым боссом этого на самом деле легко победить, хотите верьте, хотите нет». И тут они увидели, что к ним приближается Бентли. «Боюсь, это наша последняя битва, девочки. На этот раз колдунья превзошла саму себя», — сказал Бентли. «Есть какие-нибудь советы?» — спросила Сара. «Я могу сбросить оружие и боеприпасы, которые помогут вам уничтожить этого монстра. Но все остальное, боюсь, зависит от вас», — сказал Бентли. «Теперь, в отличие от прошлого раза, этого монстра было легко победить, несмотря на то, что он продолжал рвать других врагов, чтобы сражаться, включая копии первого босса. Но довольно скоро тебе удалось одолеть этого монстра, отправив его в лужу зеленой жидкости». Между тем, Шон все еще терпеливо ждал в своей клетке, пока Намун не подошел к нему. «Привет, принести еще еды?» – спросил Шон. «На это нет времени. Мы должны остановить колдунью, она убьет всех драконьих детенышей», – сказал Намун. «Эй, подожди минутку. Что значит убить их? Я думал, они нужны тебе, чтобы вернуть магию в этот мир», — сказал Шон. «Сначала я так и думал, но, очевидно, ей просто нужны их крылья для заклинания», — сказал Намун, прежде чем клетка растворилась в пустоте. «А, подожди, ты мог бы сделать это еще несколько часов назад. Почему именно сейчас?» — спросил Намун. «Мудрый человек терпеливо ждет, и хорошо, что я знаю, что она задумала», — сказал Шон, когда они ушли. Вскоре девушки прибыли в последний мир, где их ждал Намун. «Послушайте, девочки, Теперь я на вашей стороне. Колдунья планирует убить всех детенышей, чтобы она могла взять их крылья для заклинания. Если ты найдешь остальные драконьи яйца, я смогу открыть дверь в ее логово», — сказал Намун. «Ну, это должно быть легко», — сказала Дон, прежде чем исчезнуть. Так что довольно скоро они нашли яйца и драгоценные камни в этом мире, прежде чем снова наткнулись на денежные мешки. «Девочки, взгляните на это. Это настоящая живая фигурка космической обезьяны. Я бы с удовольствием его выпустила, но...» — попытался сказать денежный мешок. «Сколько же?» — спросила Сара. 1300 драгоценных камней», — сказал денежный мешок, заставив Дон широко раскрыть глаза от шока. «Что? Это даже больше, чем Бентли!» — закричала Дон. «Извините, девочки, это мое предложение», — сказал мешочек с деньгами, прежде чем Сара передала ему камни. «Хаэм, у тебя всегда была слабость к маленьким существам», — сказал денежный мешок, прежде чем выпустить обезьяну, которая начала аплодировать. «Спасибо, девочки. Скажите, вы когда-нибудь видели, как танцует медведь?» — спросил агент 9, заставляя нервничать мешки с деньгами. «Нет», — Дон сказала, что знает, к чему это приведет. «Что ж, сегодня твой счастливый день. Проверьте это». Агент 9 сказал, что стрелял по ногам мешков с деньгами, заставляя его кричать от боли, прежде чем убежать. «О, это было прекрасно», — сказала Дон. «Если тебе понадобится моя помощь в борьбе с колдуньей, не бойся просить. Но сейчас мне нужно навести порядок в своем доме». «Позже», — агент 9 сказал, что убегает. А теперь они отправились на тот свет. Хрустальные острова. Теперь сказать, что этот мир оправдал свое название, было бы преуменьшением. Даже здешние существа были кристальными. Причина этого заключалась в том, что местные жители украли часть магии колдуней, которая обернулась против них. Идиоты. И хуже всего было то, что появлялись мешки с деньгами, прося больше драгоценных камней, чтобы продлить мост. Ой, тем не менее им удалось собрать все яйца и уйти. «Я собираюсь быть мудаком и пропустить остальные 3 уровня, так как вы все понимаете эту идею». Вскоре все 3 направились к двери, где их ждал брат. «Все в порядке, девочки, отлично сработано и...» «Подожди минутку», — сказал Шон. «Что?» — спросила Сара. «По меньшей мере 3 пропавших яйца», — сказал Шон. «Ну, мы искали везде», — сказала Дон. «Они должны быть у колдуньи. Иди в дом и забери ее оттуда. Я полностью верю в тебя», — спросил Шон, когда они вошли внутрь. «Внутри. А-а, хватит с меня вас 3 назойливых сопляков», — раздраженно завопила колдунья. «Ух ты, какая она уродина», — сказала Дон, прежде чем агент 9 опустился перед ними. «Да, пора надрать задницу какой-нибудь колдунье», — сказал агент 9. «Есть какой-нибудь совет?» — спросила Сара. «Конечно, только позволь мне сбросить сверху кое-какое оружие. Это даст вам, девочки, преимущество, чтобы победить ее. Удачи вам», — сказал агент 9, выбегая наружу. Теперь, в отличие от других боссов, с которыми они сражались, она доказывала свое звание волшебницы. Но когда 4 из них напали на нее вместе, они сумели одолеть ее и бросили в лаву, заставив ее закричать прежде, чем яйцо, которое она использовала, оторвалось от ее посоха. «Наконец-то!» — крикнула Дон, когда они уходили. Однако если бы они остались, то заметили бы синюю руку, выходящую из лавы. «Кто, черт возьми, переживает это дерьмо при контакте с кожей?» «Позже. Девочки, вы только что победили колдунью, спас драконьи яйца и вернул свободу утраченным драконьим словам. Что вы собираетесь делать дальше? Может быть, хороший отдых в драконьих берегах, Хаэм?» — спросил Бентли, заставив Сару хихикнуть. «Ты настоящий комик, Бентли», — сказала Сара, заставив его хихикнуть, прежде чем разразиться смехом. «Кроме того, нам нужно найти еще 2 яйца. К тому же Шон, похоже, снова исчез. Так что нам следует пойти и поискать его. Вы его не видели, не так ли?» — спросила Сара. «А, я, а нет. Но если мне все же случится встретиться с ним, я непременно сразу же сообщу вам об этом», — сказал Бентли, когда они уходили. «В мире агента 9. Забавная штука, девочки. Я настроил портал Эвалора, чтобы попасть в мир драконов. Но каким-то образом я оказался здесь. Может быть, мои координаты устарели», — сказал профессор. «На 1000 лет вперед», — сказала Дон. «Это объясняет, почему книга была такой чепуховой», — сказал профессор Лори. «Итак, Теперь ты снова спасаешь мир. Ты собираешься навестить нас в Авалоре?» — спросила Элора. «Да, конечно. Но у нас все еще есть два пропавших яйца, и теперь наш брат снова исчез», — сказала Сара. «Ты сказал, Шон? Ну, эй, я могу помочь. Я только что видел, как он улизнул», — попытался сказать агент 9. Агент 9, это не рынок вон там, в кустах?» — спросил профессор. «Рынок, ох, пусти меня к нему», — агент 9 сказал. «Переходим в режим полного воина. Ух, я уверена, что Шон в надежных руках», — сказал профессор, прежде чем Элора пнула его. «Я имею в виду, я уверена, что он скоро появится». Профессор поправил его слова. «Обещай, что скоро приедешь навестить Авалора». «Хорошо», — спросила Элора, когда они ушли. «Мир Шейлы, сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не дразнил этого лося?» — спросила Шила у своих друзей Билли и Бобби, у которых первый застрял в стене. «Это была идея Билли». «Ах да», — нервно спросил Бобби. «Это правда, Билли?» — спросила Шейла, но услышала только приглушенные слова. «Придержи эту мысль, Билли», — сказала Шейла, увидев Сару и ее сестер. «Девчата, рад тебя видеть», — сказала Шейла. «Привет, Шейла. Мы искали Шона весь день. Вы его не видели?» — спросила Сара, заставив ее хихикнуть. «Извини, Сара. Шон взял с меня обещание не говорить тебе, куда они ушли», — сказала Шейла. «Они!» — закричали девочки. «Ты ничего от меня не слышал», — весело сказала Шейла. «А нет, только не сейчас», — сказала Дон. «Завод фейерверков Мир. Шон и Ангсу Намун были в замке, наслаждаясь фейерверком, который птица Сарджент запустила в воздух, прежде чем она поцеловала его, заставив его усмехнуться. Это печальное зрелище, Ньют. Благородный воин постоянно становится жертвой чумы любви. Просто отвернись», — сказала Дон. «Ну, я думаю, что нам придется самим найти остальные драконьи яйца», — сказала Сара, прежде чем Элора подошла к ним. «Пошли, девочки, сделайте небольшой перерыв. Давай посмотрим шоу», — сказала Элора, когда они наслаждались фейерверком. «Позже. Вы просто невероятны», — сказала Дон Шону, который ухмыльнулся. «Ничего не могу с собой поделать, у нее такой египетский взгляд, а наша семья родом из Египта», — сказал Шон, отчего Сара и Ньют захихикали. «Кстати, где она?» — спросил Ньют. «О, это мне напомнило. Видишь вон тот портал?» — спросил Шон, указывая на одинокий портал вдалеке. «Как только найдешь еще одно яйцо, встретимся там», — сказал Шон, прежде чем уйти. «Интересно, а чем это ты?» — спросила Сара, прежде чем они заметили мешки с деньгами на мосту. «Что ты задумал на этот раз?» — спросила Дон. «О, не волнуйтесь, девочки, мне больше не понадобятся ваши деньги», — сказал денежный мешок, заставив их широко раскрыть глаза. «Не надо так удивляться. Я нашел одно из драконьих яиц и собираюсь продать его в Авалоре за целое состояние», — сказал денежный мешок, прежде чем они уставились на него. «Ух, почему ты так на меня смотришь?» — сказали мешки с деньгами. «Моя любимая часть номер один во всей видеоигре. Излишне говорить, что они избили его очень хорошо и вернули свои драгоценные камни. Вот именно, я сдаюсь», — закричал мешочник, убегая, чтобы спасти то немногое, что у него осталось. Теперь, когда у них было еще одно яйцо, они прошли через последний портал. Супербонусный раунд. «Аво!» — закричала Дон, увидев все эти крутые штуки здесь, прежде чем Намун приземлился рядом с ними. «Шон сказал, что тебе понравится это место. Он работает над каким-то новым изобретением для вас, девочки. Посмотри вокруг. Как только вы закончите, встретите нас у двери с башней над ней», — сказал Намун, прежде чем исчезнуть. «Вы знаете, что здесь смешного. Я играл в эту игру с тех пор, как был маленьким ребенком, может быть, 5 или 6 лет, и я никогда не достигал этого уровня, так как думал, что победа над волшебницей была последним уровнем. Это гораздо лучший приз по сравнению с тем, что произойдет, если вы получите каждый драгоценный камень и шар в последней игре. Теперь сказать, что в этом месте было много проблем, было бы правильно, как использовать подводную лодку для взрыва рынков, гонка группы Йети с Хантером, а потом, наконец, победить группу летающих космических овец. Покончив со всем этим, они направились к последней двери. Поразительно, однако, что колдунья была здесь. Я не знаю, как, черт возьми, она пережила свою последнюю битву с вами, девочки. Если тебя бросит в лаве, это убьет тебя, сказал Шон. Ну, она не совсем нормальная, сказала Сара. Истинный, «Послушай, я сделал эти летающие тарелки, чтобы помочь тебе против нее, но все остальное зависит от вас», — сказал Шон, когда они сели. На этот раз это действительно был вызов. Кто знает, сколько времени прошло, прежде чем они, наконец, уложили колдунью, и та рухнула в пурпурную жижу. И на этот раз она никак не могла прийти в себя. Теперь у них, наконец, было все 150 яиц. Позже, Гора держал в руке дракончика, а Дон с одним из них на плечах подбежала к Китане. «Ай», — сказала Китана, поднимая ребенка. «Поздравляю вас, пожалуйста. Вы не только восстановили яйца, но и восстановили порядок в первоначальном доме дракона». Райден сказал, что впечатлен тем, как далеко девочки продвинулись за несколько коротких месяцев. «Я же говорил, что они более чем готовы», — сказал Шон с яйцом в руке. Глава 84. Глава 84. «Войдите в стрекозу». Высоко в небе парила большая колдунья. «У-у-у-у-у-у-у-у!» — крикнул Хантер в шоке, заставив всех рассмеяться. «Это поплавок, идиот», — сказал Шон, хохоча да упаду. Сегодня наконец-то был первый день рождения младшего. Удерживается в мире духов в бывшем потерянном мире драконов. Излишне говорить, что эта вечеринка была большой. «Человек, посмотри на это место», — сказал Турок, оглядываясь по сторонам и видя всех членов легиона на вечеринке. «Эй, я сказал, что позабочусь о том, чтобы день рождения Джуниора был лучшим в этом столетии, и я не шутил». «О, это напомнило мне», — сказал Шон, вытаскивая драконье яйцо, которое было у него неделю назад. «Подожди, у тебя все еще есть это?» — спросила Сара. «Маленький подарок для младшего», — сказал Шон, ставя яйцо перед сыном. «А», — сказал Джуниор, прежде чем яйцо начало трескаться, открывая пурпурного дракона. «О, как будто никто из вас этого не предвидел. Ай», — сказала Дон, когда пурпурный дракон приблизился к Джуниору и свернулся в клубок. Кроме того, повсюду вокруг были другие дракончики, которые вылупились неделю назад с маленькими детенышами стрекозы. «Они действительно выглядят счастливыми, не так ли?» — сказал Хантер. «Ну, не каждый день дракон получает свою стрекозу», — сказал Шон. «У меня сложилось впечатление, что драконы откладывают яйца примерно каждые 12 лет», — сказал Штейн. «Обычно да, но с тех пор, как они были отрезаны от физического мира, они не откладывали яйца в течение тысяч лет. Вот почему у нас так много новых драконов за один раз», — сказал Шон. Однако внезапно что-то рухнуло на землю. «О, что теперь?» — спросил Циска, прежде чем появился невероятно живой репто вместе с двумя существами, которые выглядели как краший глоток. «Итак, мы снова встречаемся с маленькими сопляками. Я вернулся, и я сильнее, чем когда-либо», — сказал репто. «Кого ты называешь малышом-коротышкой? Таких, как ты, никто не приглашал. Эта вечеринка только по приглашению», — сказала Сара. «Очень умный. Вы знаете, что вы трое должны присоединиться ко мне. Из нас получилась бы отличная команда», — сказал репто, заставив их фыркнуть. «Да, конечно», — сказала Дон. «Чего ты хочешь на этот раз?» — спросила Сара. «Хм, так чего же я хочу? Это хороший вопрос, и я так рад, что ты задал его маленькому сопляку. Поскольку драконы снова увеличивают свою численность, я подумал, что, возможно, стрекозы», — сказал репто, прежде чем рассмеяться как сумасшедший, когда все стрекозы исчезли. Затем репто попытался взорвать их, но ничего не произошло, заставив его моргнуть. «Ну, этого не должно было случиться, но, видите ли, без стрекоз драконы ничто. Скоро драконьи земли станут моими», — репто сказал, что собирается уходить, когда его портал исчез, заставив его моргнуть. «Парень», — сказал Шон, привлекая его внимание, и широко раскрыл глаза, видя каждого героя позади себя. «Это первый день рождения моего старшего сына, а ты все портишь. Куда вы послали стрекоз?» — спросил Шон, когда появились его доспехи и маска. «Ух, позвольте мне это исправить», — сказал репто в спешке, пытаясь вызвать их обратно, но не смог. «Этого не должно было случиться», — сказал репто, прежде чем закричать, когда его уничтожил луч света от ладони Шона. «Отлично, а куда он их послал?» — спросила Сара. «Кажется, у меня есть идея», — сказал Намун, когда они вбежали в замок, а внутри они обнаружили желтую стрекозу. «Спаркс», — сказала Сара, когда они бросились к нему. «Теперь эта стрекоза предназначалась для пурпурного дракона, которого младшему подарили». «Окей, это один, а где остальные?» — спросил Шон. «Я думаю, что они рассеялись по другим мирам случайно. К счастью, у меня есть решение для этого», — сказал Намун, прежде чем она заключила зарю в большой пузырь, заставив ее плыть, прежде чем он лопнул.